Глава четвертая. Речка была не широкая, местами не более полусотни метров, и отличалась очень плавным течением, как и все левые притоки Фрионы в этих краях. Собственно, иной раз они больше походили на непропорционально вытянутые озера с поросшими камышами берегами и ряской, сплошь покрывающей мелководье. Эта река не была исключением, разве что ряски пока не видно. Не сезон. Да и течение оценить трудно. Лед до сих пор не сошел, но явно готовился сделать это в любой момент. Последнюю неделю стабильно держалась теплая погода, покрывшая его лужами, а со вчерашнего дня температура была на уровне нуля. В пасмурные ночи не бывает сильных заморозков. В общем, в любой момент мог начаться ледоход. Рок, обуреваемый подобными мыслями, стоял на берегу, не рискуя сделать первый шаг. А идти придется... Мостов в здешних краях нет. Но до чего же не хочется это делать? Лед угрожающе потрескивал, казалось, он только и ждет, чтобы неосторожные людишки отдали свои жизни под его власть. Не выдержав, Гарик суетливо произнес: «Не пойму, почему тут до сих пор ледоход не начался?» Эти слова вывели вожака из позорного оцепенения. Он решительно шагнул вперед, спокойно ответив: «Какая разница? Нам это только на руку, не придется мудрить с переправой. Не отставайте, лед мне очень не нравится». Не нравился он всем, не только вожаку. Среди бандитов не было слишком рослых или толстых, а девушку вообще можно считать за половину человека. Но даже под их легкими телами лед трещал и, казалось, угрожающе прогибался. Ноги пробивали покров снежного студня, смоченного водой, идущий прямо поверху. Переправа проходила в полной тишине. Сейчас не до разговоров. Рок уже подходил к прибрежным зарослям тростника, когда терпение реки иссякло. Возможно, ее спровоцировала размеренность человеческих шагов, сработавших подобно хлопку в ладоши, вызывающему лавину. А может, просто как раз пришло время. Как бы там ни было, лед пошел. Оглушенный громким треском, раздавшимся прямо под ногами, Рок отчаянно рванул вперед, дико заорав: «Быстрее!» Крик был излишним. Люди и так рванули во всю прыть. Под ногами с грохотом возникали новые разрывы, тут же расходясь в стороны. Лед вспучивало водой, не умещавшейся под ним. Рок, добежав до берега, обернулся, побледнел еще больше, хотя это и казалось невозможным. Еще минуту назад безмятежная лента застывшей реки превратилась в хаос ледяных обломков, среди которых каким-то чудом продолжали бежать его люди. Их спасало то, что распад зимнего панциря все еще продолжался, и можно было двигаться, лавируя меж разрастающихся трещин и настоящих расселин. Но еще несколько секунд, и эти маневры будут просто невозможны. Рядом плашмя рухнул Гарик. Последний рывок лишил его сил, как физических, так и духовных. Перевернувшись на спину, он уставился в небо пустыми глазами. Вадик от страха позабыл про боль в ноге, повизгивая, плюхнулся на колени рядом с вожаком. Остался только Антон, замыкающий, тянувший за собой перепуганную девушку. Ступив на берег, он рванул веревку на себя. Вовремя. Аня, уже ускользающая в разломе меж вздымающихся льдин, вылетела оттуда, будто пробка из бутылки, отделавшись только промоченными ногами. Упав уже на берегу, она приложилась о присыпанную снегом корягу, но даже не обратила внимания на разбитую губу. «Спасена!» Отдышавшись, пятерка перепуганных путников дружно уставилась на реку. Лед пошел по-настоящему. Теперь его никто не сможет преодолеть. В этот момент на другом берегу появились три человека. «Олег!» — отчаянно радостно закричала девушка. «Аня!» — тут же донеслось в ответ. Рок было схватился за арбалет, но вовремя одумался, заметив за спиной противника лук. Пока взведешь механизм, тебя трижды прикончит этот проклятый геолог. Да и болтов всего две штуки осталось. Лучше об этом не думать. Вступать в бой бессмысленно. Уходим. Быстрее. Антон, тащи эту сучку волоком, пока я ее не прирезал. Аня, не желая уходить от берега, отчаянно вцепилась в корягу, но совладать с двоими сильными мужчинами не смогла. Антон взвалил ее на плечо, ринулся в лес, не обращая внимания на ее отчаянные рывки и попытки избить его связанными руками. Бандиты с сопением бежали следом. Как-то само собой получилось, что он вырвался вперед, несмотря на обременительную ношу. Арки грозили врагам кулаками, осыпая их проклятиями на своем языке. Других способов досадить похитителям не было. Однако не для Олега. Навалившись на лук, он поспешно нацепил тетиву, вытащил стрелу. В плече от нагрузки вспыхнула боль, но он не обращал на нее внимания. Выцелив последнего врага, припадающего на правую ногу, выстрелил. Попал удачно в район правой лопатки, но бандит лишь вскрикнул, не замедлив бег. Олег больше не стал тянуться к Колчану. Поздно. Похитители скрылись в лесу, лишь напоследок донесся еще один девичий крик, переполненный нотками отчаянного бессилия, заставивший Олега заскрипеть зубами. После этого Аня затихла. Возможно, она продолжала кричать, но за грохотом льда это расслышать было невозможно. Разъяренные островитяне стояли на берегу разбушевавшейся реки. Цель погони была рядом, но в то же время бесконечно далека. Обернувшись на шум падающего тела, Рок вскинул руку. «Стойте!» Люди замерли. При этом Антон припал на колени, осторожно опустил Аню в снег. Девушка больше не брыкалась, только тихонько плакала, неловко закрывая лицо связанными руками, будто стесняясь. Но на нее сейчас никто не смотрел. Все уставились назад, на Вадика, рухнувшего в снег. Из его спины вертикально торчала длинная стрела с белоснежным оперением. Рок с одного взгляда понял, что рана серьезная, если не сказать хуже. Чудо, что с таким подарком он смог бежать несколько минут. Очевидно, его подстегивал страх, насытивший кровь адреналином. Но теперь Вадим приплыл. Ужасающе хрипя, пуская ртом кровавые пузыри, он бился в снегу, упрямо пытаясь приподняться. Но тщетно. Свое он уже отбегал. Да, с хорошими врачами в оборудованной операционной можно надеяться на благополучный исход. Но в такой обстановке пробитое легкое не оставляет шансов. Смерть уже неподалеку. Гарик, упав на колени возле раненого товарища, растерянно залопотал. «Вадик, да что ж ты так? Ну, твою мать! Да что же делать?» «Сейчас», — неразборчиво произнес тот. «Сейчас пойду». Рок, не говоря ни слова, подошел к барахтающемуся Вадиму, коротким, четко выверенным ударом пробил ему затылок мощным, притупленным шипом, торчащим из обуха его боевого топора. Раненый без звука ткнулся лицом в снег. Только теперь это был уже не раненый. «Ты чего?» — заорал Гарик. «Не жилец он был», — равнодушно ответил Рок. «Эта стрела ему только на пользу. Так бы от гангрены загнулся. Нога у него гнить начинала. Вечная память». «Да так же нельзя», — не успокаивался Гарик. «Можно, даже нужно. Он мне с того света только спасибо скажет. Я сделал так, как должен был сделать». «Если ты с этим не согласен, могу и тебе этакую эвтаназию устроить. Ну?» Гарик опустил глаза, медленно кивнул, проклиная себя за вспышку непонятного гуманизма, вызвавшего раздражение вожака. «Да что, собственно, случилось? Экая невидаль, раненого добили. Плохо только, что прецедент нехороший. Если ранят самого, можно легко догадаться о дальнейшей судьбе. Впрочем, так и так помирать. Рок прав. С такими ранами здесь не выжить». Антон никак не отреагировал на убийство товарища, лишь равнодушно скользнул взглядом по трупу и спокойно произнес: «Рок, впереди поселок. Здесь никто не живет, сам должен знать». «Кто-то ж все-таки поселился? Или просто костер развел? Дымком тянет?» «Твою мать!» — изумился Рок. «И точно? Пойдем посмотрим». «Да вы что?» — охнул Гарик. «Бежать надо, без оглядки! У нас на хвосте островитяне!» «Хрен они нас догонят!» — ухмыльнулся Рок. «Все, считай, что мы уже на другой планете. Теперь им придется ждать, покуда лед не сойдет. А это не день и не два. Нет, сейчас их опасаться нечего. Пока они переберутся, мы будем уже очень далеко. Ладно, нечего языки чесать. Пошли!» Антон поднял апатичную Аню на ноги, занял свое место в хвосте уменьшившегося отряда. Вадика никто даже не подумал хоронить. Лишь Гарик дернулся в его сторону, собираясь забрать с трупа все, что только можно, но вовремя одумался. У этого голодранца, кроме одежды, ничего не было. А учитывая ветхость тряпок, не стоит ради них даже нагибаться. Дубинку, усиленную каменными вставками, тоже нельзя считать ценным имуществом, так что пусть остается у покойника. Рок прошел пару сотен шагов, прежде чем действительно увидел поселок. Впрочем, поселком это назвать было трудно — одинокая хижина на берегу большого ручья. В русле виднелись остатки плетеной изгороди. Судя по всему, жители промышляли здесь рыбной ловлей. Странно, что они решили обитать в пойме постоянно, но ломать над этим голову вожак не стал. Обернувшись, Рок прошипел: «Дом небольшой, мужчин там мало, не больше двоих или троих. Берем их в оборот». «Может, не стоит?» — поспешно протараторил Гарик. «Вадика больше нет, нас слишком мало, чтобы...» «Заткнись», — оборвал его Рок. «Нам нужна еда. Без нее скоро ноги переставлять не сможем. Или ты готов Святым Духом питаться? Нет? Значит, молчи и приготовь свой томагавк». Гарик не рискнул продолжать спор. Достал самодельный топорик из куста толстенной жести, вставленного в ращип рукояти. Рубить дрова этим орудием проблематично, а вот располосовать морду — в самый раз. Троица медленно направилась к хижине, стараясь производить как можно меньше шума. Антон по-прежнему тащил Аню за собой, только для верности обвязал веревку еще и вокруг ног, не позволяя делать большие шаги, чтобы пленница не смогла убежать, если ей подвернется такая возможность. Он нисколько не сомневался, что импульсивная девушка без раздумий бросится в реку, невзирая на лед, даже со связанными руками попробует добраться до другого берега, где остался ненавистный Олег. К сожалению, рот ей заткнуть никто не догадался, чем Аня воспользовалась, не раздумывая. «Бегите, бегите из дома! К вам идут бандиты!» «Сука!» — взвыл Рок и, уже не таясь, бросился к хижине. Заскрипели деревянные петли, дверь, утепленная связками камыша, открылась, на порог выскочил невысокий плечистый мужчина, обнаженный по пояс. В руках он сжимал длинную дубинку с костяными шипами на конце. Рассмотрев нападавших, он дернулся назад, но недостаточно проворно. Рок вскинул арбалет и всадил ему стрелу в живот. Вскрикнув от боли, хозяин яростно взревел, бросился на агрессоров, позабыв про осторожность. Рок довольно ухмыльнулся. Вступать в схватку в незнакомом доме не слишком приятно. Да и численное преимущество в тесноте не используешь. Впрочем, серьезной схватки не получилось. Боевой порыв хозяина иссяк через несколько шагов. Он со стоном остановился, морщась от боли, направился дальше уже обычным шагом. Антон замешкался, накидывая веревку на ближайшее дерево, опасаясь, что пленница все равно умудрится сбежать, но потом приступил к бою. Следуя обычной тактике, он рванул вперед, обходя мужика справа. Гарик, следя за его маневром, уклонился влево, Рок кинулся вперед. Бедолага лишь раз успел взмахнуть своей дубиной, но никого не задел. Антон мечом парировал удар, а вожак, подскочив после ложного взмаха топором, заехал противнику ногой в пах. Тот с воем согнулся, чем и воспользовался Гарик, расколов ему затылок. «Готов!» — возбужденно ухнул бывший почтальон и бросился к дому. «Ша! Стоять!» — крикнул Рок. «Хочешь, как Вадик, закончить? Тот тоже торопиться любил». Гарик замер столь неожиданно, будто на стену налетел. Повторять судьбу погибшего товарища ему явно не хотелось. Рок быстро, но без суеты, извлек из тела убитого стрелу, перезарядил арбалет. Лишь потом направился к дому. Перед раскрытой дверью бандиты остановились, не горя желанием подставлять голову под удар из-за угла. Рок постучал по косяку боковиной топора, прокашлялся. «Эй, дома есть кто-нибудь? Выходите по-хорошему, иначе дверь прикроем и спалим всех к чертовой бабушке!» Выждав угрожающую паузу, вожак добавил. «Ну шо ж, писец вам пришел! Закрываю!» Он и впрямь заскрипел дверью, но тут же юркнул внутрь, надеясь, что обманул невидимых противников столь нехитрым маневром. Антон кинулся следом, лишь трусоватый Гарик замешкался, прислушиваясь к шуму, доносившемуся из дома. Убедившись в отсутствии звона оружия, он шагнул было вперед, но замер. Навстречу показался ухмыляющийся Рок. «Что, в штаны наложил?» — насмешливо поинтересовался он у опешившего бандита. «Я? Нет, конечно. Я...» «Да ладно тебе! Ты посмотри, кого мы здесь нашли!» Рок вытолкнул из дома плачущую молодую женщину с явными признаками беременности. Не удержавшись на ногах, она упала на четвереньки, с ужасом глядя на неподвижное тело мужчины, на кровавый снег вокруг головы. Завыв, она поползла к нему, но была остановлена ударом в бок. На это у Гарика хватило храбрости. Перевернувшись от жестокого пинка на бок, женщина разрыдалась. Приглядевшись, Рок покачал головой. «Во дела! Да ей лет 17, не больше. А хахалю ее под 50». «Силен мужик!» — захохотал Гарик. «Только не там, где надо силен, иначе бы не кормил сейчас ворон. Глянь, Рок, девчонка-то ничего, прям-таки просит мужской ласки». «Нет у тебя ничего святого», — притворно вздохнул Рок. «Она же беременная. А ребенок здесь не помешает, да и выдавить его недолго», — не растерялся Гарик. «Ладно, тащи ее назад, в дом», — решил вожак и прикрикнул. «Антон, мать твою за ногу! Иди за своей девкой, она уже хрен знает, куда ускакала. По-моему, вместе с деревом». Олег недолго бушевал на берегу взбесившейся реки. Поначалу он был в настолько невменяемом состоянии, что пытался рвануть на другую сторону прямо по бушующему потоку, и лишь дружные усилия арков смогли удержать его от столь самоубийственного шага. Успокоился он с трудом, ведь только что Аня была так близко, почти на расстоянии вытянутой руки, а теперь отделена от него непреодолимой преградой. Это, конечно, не громадная Фриона, но стоит учесть, что лед только пошел, причем течение быстрое, река еще не утихомирилась. В ближайшее время переправа невозможна. Взяв себя в руки, Олег поспешно заявил. «Так, нам надо найти узкое место. Возможно, удастся подрубить дерево, чтобы улеглось как мост». Эрон покачал головой. «Тяжело. Река широкая. Вряд ли мы найдем такое дерево на берегу, да еще и в удобном месте. Здешний лес слишком чахлый». Олег прикусил губу, сам поняв свою ошибку. «Во всем виноват сумбур в голове. Надо его утихомирить и принять правильное решение. Однако, как ни крути, а вариант выходил один-единственный, угрожающий большой потерей времени. Нет, разумеется, есть и другие, но с их возможностями... Ладно, делать нечего. Эрон, мы пойдем к устью этой реки. До Фриона отсюда не больше 3 километров, я так думаю. Там вдоль берега течения почти нет, да и лед не опасен. Мы соорудим плот и обогнем на нем устье стороной, чтобы не попасть в полосу льда, вырывающегося оттуда. На просторе он расходится во все стороны, его можно миновать без особого труда. «Хорошо», — кивнул Арк. «Нам надо поспешить, иначе эти трупоеды успеют уйти слишком далеко». Монгу взвалил на плечи рюкзак с вещами крошечного отряда, занял место за Эроном. Олег, как всегда, плелся позади. Как ни рвался он вперед, но идти по заснеженному лесу слишком быстро не получится. Аня опустошила полную миску пресной ухи, съела всю рыбу, да еще и часть костей смогла прожевать. При этом, несмотря на суточную голодовку, есть она не хотела, но заставляла себя, прекрасно понимая, что если потеряет силы, то никакой надежды на побег не останется. К тому же в случае удачного побега придется долго добираться назад в одиночку, что тоже нелегкое дело. В этих местах вряд ли можно рассчитывать на помощь местных жителей. С островитянами они не общались. Нет, надеяться нужно только на свои силы. Так что надо есть, невзирая на отсутствие аппетита. Хижина была очень маленькая. От такого количества народу в ней сразу стало тесно. Впрочем, Аню это не беспокоило. Она наслаждалась долгожданным теплом. В последнее время ей этого очень не хватало. Ночью девушка не сомкнула глаз, от костра толку было немного, а оленья шкура, выделенная ей Антоном, оказалась сыровата и почти не грела. К счастью, покойный хозяин знал толк в строительстве, жилище вышло теплым. Сложено незатейливо, из жердевых стен, меж которых насыпана земля. Просто, но результат неплох. В одном месте структура сооружения была нарушена единственным крошечным окном, затянутым мутной пленкой, склеенной из каких-то ошметков. На пластик этот материал походил слабо. Аня слышала, что вроде бы кто-то ухитрялся делать такой заменитель стекла из рыбьих или животных пузырей, но видела подобное впервые. Хозяйка домика сидела на единственной лежанке, не реагируя на сочувственные взгляды, бросаемые Аней. Она вообще ни на что не реагировала, даже плакать перестала. Застыла статуей, уставившись в одну точку. Взгляд был не просто пустой, пустота его не поддавалась описанию. Оставалось надеяться, что столь сильное потрясение не отразится на будущем ребенке. Если, разумеется, бандиты сохранят женщине жизнь. А это как раз неизвестно. Аня, поймав несколько взглядов Гарика, поняла, насытившись, подонок собирается устроить какую-то пакость. Так и оказалось. Бывший почтальон, несмотря на свои скромные габариты, жрал за двоих. Выхлебав несколько глубоких мисок, он уплел всю рыбу вместе с костями и головами, сытно рыгнул, похлопал себя по животу. «Чтоб я всегда так жил!» «Как мало тебе надо!» — иронично отозвался Рок. «Почему? Я бы, конечно, с большим удовольствием мясо потрескал. Но чего нет, того нет. Как говорили у нас в авиаотряде, за неимением стюардессы нагибают пилота». «Да ты у нас летчик», — деланно изумился вожак. «Не летчик, но к небу близко», — уклончиво ответил Гарик. «Близко, говоришь? Зимой на крыше снег чистил? И вообще странный у вас авиаотряд, раз с пилотами подобное проделывали». «Кончай подначивать. Я вот что думаю». Гарик скорчил неповторимую гримасу, отобразив одновременно удовольствие, озадаченность и лукавство. «Поели мы хорошо, не спорю. Однако для завершения программы отдыха чего-то нам не хватает». «Ну и чего же?» — понимающе ухмыльнулся Рок. «Женской ласки. Вот чего. Как я мог про это забыть? Это, наверное, от долгого его отсутствия. Но ничего, все можно наверстать. Антон, ты не поделишься с товарищами своей красавицей?» Парень ничего не сказал, но выразительно положил ладонь на рукоять меча, что само по себе было красноречивым ответом. Гарик, ничуть не испугавшись, с досадой произнес: «Не поделишься. Вот же люди, жадные бывают. Разве с нее убудет? Ладно, ладно, успокойся. Сам не пользуешься и другим не даешь. Что ж нам теперь делать?» Диалог бандитов был столь неестественным, что Аня ни на секунду не испугалась за себя, понимая, что они разыгрывают какой-то спектакль. Ей при этом отводилась роль зрителя. Никто не станет ссориться с Антоном. Банда и так ослабла до крайности. Нет, бояться следует хозяйке дома. Бояться бандитской похоти. Так и оказалось. Рок, ухмыляясь все больше и больше, покачал головой. «А ты не забыл, что у нас в гостях не только симпатичная островитянка? Есть кое-кто еще. Я понимаю, что до прекрасной Анны хозяйки этих чертогов далеко, но сам же говорил, как поступают в отсутствии симпатичной стюардессы». Хлопнув себя по лбу, Гарик фальшиво охнул. «Как же я мог забыть?» Обернувшись, он плотоядно уставился на застывшую хозяйку, покачал головой. «Красавица! Прости, что мы о тебе немного подзабыли, но сейчас я это упущение исправлю». Поднявшись, он пересел на лежанку, обхватил женщину за талию, другой рукой мгновенно влез за пазуху. «Ого, ребята, а тут есть на что полюбоваться! Станок что надо! Ну-ка, красавица, давай-ка мы с тебя снимем тряпки. Они мешают любоваться на твои сокровища. Личиком-то, к сожалению, не вышло, но вот все остальное у тебя на уровне. Мне так кажется». Женщина только сейчас вышла из ступора, дернулась, попытавшись вырваться из объятий бандита. Тот навалился, прижимая ее к лежанке, при этом продолжая второй рукой шарить под одеждой. «Рок, помоги!» — прохрипел Гарик. Вожак поднялся, подмигнул Анне. «Смотри, такого ты на своем острове не увидишь. Ваши мужики — сопли ходячие, не способные на серьезные поступки. А вот революционерам трахнуть беременную, расплюнуть, нас такими мелочами не смутить». «Мрази! Вы просто мрази! Немедленно оставьте ее в покое!» «А то что?» — насмешливо уточнил бандит. «Я... Вам это так с рук не сойдет! Какие же вы мрази!» «Верно заметила. Мрази. А вот какие именно мрази? Сейчас сама увидишь, когда досмотришь все до конца». Аня с мольбой посмотрела на Антона. «Мне надо выйти». «Нет уж, пускай смотрит», — бросил Рок через плечо, уже поворачиваясь к лежанке. Антон, не обратив на слова вожака ни малейшего внимания, поднялся, потянул за веревку, охватывающую запястье девушки. Та поспешно вскочила, едва не опрокинув стол, рванулась к двери, вздрагивая от каждого крика несчастной женщины. Рок недовольно поморщился, но не стал конфликтовать с соратником. У него намечалось более приятное занятие. Изо всех сил натягивая веревку, Аня добежала до трупа хозяина, остановилась, развернулась к Антону, раскрыла было рот, но он ее опередил, хмуро произнеся: «Ты в туалет хотела? Он за домом». «Мне не нужен туалет. Ты сам прекрасно понимаешь, что не нужен». «Антон, как ты можешь быть вместе с такими подонками?» «Они не идеальны», — кивнул парень, «но у них хватает положительных качеств». «Да? Что-то я их не заметила. наверное, тщательно прячут свою истинную благородную сущность. Антон, ты ведь раньше был не таким, совсем не таким. Зачем? Зачем ты все это затеял? Я не могу без тебя. Я долго об этом размышлял. Если бы ты знала, как я жалел, что я ушел тогда, оставил тебя там, на острове, да еще в таком опасном положении. Мне тогда разум затмило, не иначе. Скажи ты на прощание одно единственное ласковое слово, остался бы, не задумывая. Аня, как же я тебя люблю. Дурак, сам должен понимать. Все закончилось, не начавшись. Да, прости, что я тебя тогда сразу резко не отшила, но и никакой надежды никогда не давала. Это все из-за Олега. Строила тебе глазки, чтобы вызвать у него ревность, иначе он бы так и не признал во мне женщину. Наверное. «Забудь про Олега», — резко заявил Антон. «Все, больше ты его не увидишь». «Хватит. Один раз я от тебя отступился. Больше такую глупость не совершу. Ты моя и только моя». «Ошибаешься. Мы муж и жена. Еще с осени. Нас даже в церкви обвенчали. Я его и только его. И ничего против этого не имею. Мы любим друг друга. У нас все просто замечательно». Ревниво насупившись, Антон непреклонно произнес: «Жаль, что у меня не было возможности его убить, хотя я не раз задумывался об этом». «Ты негодяй!» — вскрикнула Аня. «Он ведь тебе жизнь спас!» «Что моя жизнь в сравнении с возможностью обладать тобою?» «Нет, ты будешь моей, только моей. Я все равно этого добьюсь. Как бы ты ни сопротивлялась, но рано или поздно ты сдашься. Ты великолепная женщина, но просто женщина, не больше. А вы легко меняете привязанности, я видел это не раз. Нет, я все равно тебя завоюю». Вздрогнув от пронзительного крика, донесшегося от дома, Аня побледнела, упрямо покачала головой. «Добиться этого ты можешь разве что таким способом». «Не бойся, я не стану так поступать. Это уже будет не любовь. Спасибо хоть на этом». Антон, выждав паузу, задумчиво добавил: «Но помни, я уже не тот глупый мальчик, который уговаривал тебя на крепостной стене. Совсем не тот. Кто знает, что я устрою, если ты и дальше продолжишь упрямиться». Аня не ответила, побледнев еще больше. «Если Антон изменит свое отношение, ей придется несладко. Ведь он ее единственная защита от этих подонков, а если он сам превратится в такого...» Думать об этом было страшно. Построить плот оказалось не столь просто. В этих краях берег Фриона оказался сильно заболоченным. Кроме тростника, никакого подходящего материала поблизости не было. Олег с досадой вспоминал веревку, оставленную на стене поселка. Сейчас она бы здорово пригодилась. За неимением других средств мужчины отрезали от своих плащей тонкие ленты, скрепляя ими вязанки тростника и десяток бревен, принесенных за целый километр. Работу закончили лишь на рассвете следующего дня, практически не отдохнув. Ухватившись за шесты ладонями, изрезанными тростником, преследователи отправились в плавание. Плот был слишком мал, то и дело при резком маневре ноги заливало водой, все время приходилось следить за равновесием. Столкновение с крупной льдиной могло оказаться фатальным, так что приходилось их огибать заблаговременно. Неповоротливые плавсредства не так просто заставить изменить курс. К счастью, речных айсбергов было немного, да и течение возле берега почти отсутствовало. Попотеть пришлось лишь один раз, обходя устье злополучной речки. К тому времени она поутихла, но все равно льда выбрасывала немало. Преодолев опасную стремнину, поспешно направились к берегу. Хозяйственный Эрон хотел было развалить плот, прихватив с собой все ремни, но Олег не позволил терять время. Преодолев лабиринт подтопленных плавней, маленький отряд через час добрался до места, где вчера повстречался с похитителями. Снегопадов с тех пор не было, так что след нашли без труда. Выглядел он не слишком свежим из-за нагрянувшего тепла, но потерять его все равно невозможно. Не пройдя и полукилометра, преследователи вышли к трупу Вадика. Мельком его осмотрели, а чуть дальше обнаружили маленькую хижину. Возле нее копошилась невысокая женщина, при помощи деревянной лопаты пытаясь выкопать яму. Мертвый мужчина, лежащий рядом, не оставлял сомнений в предназначении данной ямы. При виде троицы незнакомцев, вооруженных до зубов, женщина кричать не стала, только застонала с какой-то обреченностью. Олег, вскинув руку, улыбнулся как можно более дружелюбно и успокаивающе произнес: «Не бойся, мы не бандиты. Мы преследуем троих мерзавцев, похитивших мою жену. Как я понимаю, они были здесь?» Женщина молча кивнула. «Это они убили мужчину?» «Да», — безжизненным голосом ответила она. «Это мой муж. Был моим мужем. Они убили его. Я ждала ребенка. Теперь не жду». «Скоты», — констатировал Олег, но далее рассыпаться в соболезнованиях не стал. Его больше волновали свои проблемы. «Девушка, которая была с ними, как она? Ее не обижают?» «Нет, она связана, но все равно постоянно пытается убежать. Там был один, самый нормальный из них. Он ее защищает, но и убежать не дает. Она помогала мне потом, когда я потеряла ребенка. Давно они ушли?» «На рассвете». «Проклятие! Они опережают нас на 5 или 6 часов. Мы их до вечера не догоним». «Да, они очень спешили и забрали из дома почти все. Еды осталось чуть-чуть. Мне не прожить и недели». Олег, вслушиваясь в последние слова, произнесенные равнодушным тоном, понял, что его первое впечатление было обманчивым. Перед ним вовсе не зрелая женщина, перевалившая 30-летний рубеж. Сколько ей? 20? 17? Какая, впрочем, разница? Выглядит она теперь раза в 2 старше, чем на самом деле. Лицо и так трудно назвать красивым, а сейчас, почернев, стало и вовсе будто у старухи. Поколебавшись, он остановил порыв глупого благородства, призывающего помочь несчастной, и неловко произнес: «Извини, но мы не можем терять время. Если хочешь похоронить мужа, разведи на этом месте костер, иначе не справиться с мерзлой землей. Оставаться здесь тебе тоже нельзя, сама понимаешь. Есть куда пойти?» «Нет». «Понятно. Захватишь всю еду и пойдешь к устью этой речки. Там, на берегу, найдешь наш плот. Льда на реке немного. Если не отходить далеко, то спокойно переправишься. Дальше иди вверх по Фрионе, и через день или два увидишь большой приток на противоположном берегу. За ним будь внимательный, следи за островами, пока не заметишь на одном из них поселок. Его разглядеть трудно, но дым хорошо виден. Возможно, встретишь на берегу кого из наших. Если нет, то посигналь как-нибудь. За тобой придут. У нас там постоянно наблюдатель с биноклем. Примут тебя хорошо, не волнуйся. Только передашь, что встретила Олега, и расскажешь про то, что случилось. Поняла?» «Да». «Вот и хорошо. Сообщишь, что я продолжаю преследование и без Ани не вернусь. Так как, сможешь дойти в таком состоянии?» «Мне не остается другого выхода», — равнодушно ответила женщина. Нахмурившись, Олег покачал головой. «И не вздумай удавиться над могилой мужа. Он бы это точно не оценил. Ты молода и поживешь еще. Будут у тебя еще дети, я надеюсь. Ладно, извини, но больше помочь тебе ничем не смогу. И это, «Лучше брось ты это дело. Такими темпами могилу рыть целую неделю будешь. Собирай вещи и уходи, пока наши следы хорошо заметны. По ним быстро найдешь плот. А тело мужа затащи в дом и подожги его перед уходом. Хочешь, мы сами занесем? Тебе будет слишком тяжело». «Нет, я сама. Я все сделаю сама». «Как знаешь. Ладно, удачи тебе».